Глава 6. Леонид замолчал. Глаза потускнели, пальцы на стакане напряглись. Писатель повернулся к окну. За стеклом темнели балканские горы, солнце уже почти село. В комнате стало тихо. Марина ждала. Она не задавала вопросов, просто сидела в кресле напротив. Лампа отбрасывала тени на лицо Полетова, подчеркивая морщины между бровей и у глаз. Уголок губ едва заметно дрогнул. Огонь в камине тихо потрескивал, изредка стреляя искрами, которые на секунду освещали корешки книг на полках. Тысячи томов, собранных за долгую жизнь. Где-то в глубине дома тикали часы, отмеряя секунды напряженного молчания. «Вы больше никогда не встречались с ней?» — наконец спросила Марина, понизив голос. «После этой зимы». Леонид медленно поднял стакан и залпом допил оставшийся самогон. Пальцы начали выбивать беззвучный ритм по подлокотнику кресла, нервное постукивание, выдававшее внутреннее беспокойство. «Встречались», — произнес писатель наконец. «Один раз. Спустя 15 лет». Марина подалась вперед, не скрывая профессионального интереса. Рука машинально потянулась к диктофону, который все еще записывал разговор, хотя она уже не была уверена, что Леонид позволит использовать записи. Впрочем, сейчас это волновало меньше всего. Она хотела знать. Не для статьи, не для карьеры, просто знать. «Расскажете?» — попросила она, стараясь, чтобы в голосе не прозвучало давление. Леонид тяжело вздохнул и закрыл глаза. В полумраке гостиной лицо казалось старше. Каждая морщина, каждая складка кожи говорила о прожитых годах, о радостях и разочарованиях, о дорогах, которые привели Полетова из московской квартиры на чистых прудах сюда, в уединенный дом среди балканских гор. «Это был 98-й год», — начал Леонид после долгой паузы. «Не самое простое время для России». Я тогда работал в газете «Новый взгляд», не из ведущих, но с приличной репутацией. Писал о культуре, в основном о литературе. Кинокритикой сознательно не занимался, по понятным причинам. Писатель усмехнулся, но в усмешке не было юмора. Леонид взял пачку сигарет со столика, достал одну и долго вертел в пальцах, не закуривая. В России тогда все рушилось, но в каком-то смысле это было хорошее время для журналистики. Ограничений мало, возможностей много. Я уже имел определенный вес, статьи цитировали, на интервью соглашались люди, которые раньше не удостоили бы меня взглядом. Полетов, наконец, закурил, глубоко затянулся и выпустил дым к потолку. Несколько секунд наблюдал, как серые клубы растворяются в полумраке. Апрель. Редакция на Пятницкой. Шум, гам, все носятся. Обычный день. Я заканчивал статью о новом романе Пелевина, когда в кабинет зашел Саныч, мой редактор. В редакции пахло кофе, сигаретами и тем особым ароматом газетных офисов, смесью бумажной пыли, тонера принтеров и нервного пота журналистов, гоняющихся за дедлайнами. Леонид Полетов сидел за компьютером, быстро набирая текст на клавиатуре, и морщился от мерцания старого монитора. 98-й год был щедр на события, но скуп на новую технику в редакциях. Средства уходили на выживание. «Полетов!» Голос Саныча, редактора культурного отдела, громыхнул из дверей. «У меня для тебя задание!» Леонид поднял голову, но пальцы продолжали бегать по клавишам. Полетов мог печатать, не глядя на клавиатуру, выработав привычку за годы работы. В свои 34 писатель уже не был восторженным юношей с чистых прудов, но и до зрелого цинизма старых журналистских волков ему было далеко. Высокий, с проступающей сединой в темных волосах, с морщинками от усмешки в уголках глаз, Леонид выглядел как человек, который много повидал, но не разучился удивляться. «Что на этот раз?» — спросил Леонид, сохраняя текст и откидываясь на спинку стула. «Еще один поэт-самородок из глубинки? Или очередной гений, которого никто не понимает?» «Саныч...» Грузный мужчина лет 50 с остатками роскошной шевелюры и вечно мятой рубашкой опустился на край стола и выдохнул, отчего усы смешно зашевелились. «Нет, брат, сегодня у нас большая рыба!» Редактор театрально выдержал паузу. Елена Павлинова. Слышала такой?» Леонид замер. Пальцы, только что стучавшие по клавиатуре, застыли в воздухе. Что-то дернулось в груди. Полетов медленно опустил руки на стол и постарался, чтобы голос звучал ровно. Кто же о ней не слышал? Саныч удовлетворенно кивнул, не заметив мгновенной перемены в Леониде. Или сделал вид. С этим прожженным газетным волком никогда нельзя было быть уверенным. «Она дает нам эксклюзив. Согласилась на большое интервью завтра в 3 часа в Театре Сатиры. Почему я?» Вопрос вырвался прежде, чем Леонид успел обдумать. Саныч пожал плечами. «Потому что ты лучший для этой работы. Твои интервью с творческими людьми всегда глубокие, без дешевых сенсаций. А Павлинова терпеть не может желтушников, хочет серьезного разговора о творчестве, о новой роли в театре, о благотворительном фонде». Леонид медленно кивнул, чувствуя, как внутри разрастается странная пустота. 15 лет. 15 лет писатель старательно избегал всего, что было связано с Еленой Павлиновой. Не ходил на фильмы, переключал канал, когда ее показывали по телевизору, проходил мимо афиш с ее именем. И вот теперь... «Ты не выглядишь воодушевленным», — заметил Саныч, прищурившись. «Что думаешь, не потянешь?» В голосе прозвучал легкий вызов. И Леонид знал, что это не случайно. Саныч был мастером мотивации, знал, на какие кнопки нажать у каждого из подчиненных. «Потяну», — Леонид вымученно улыбнулся. «Просто неожиданно. Павлинова это серьезно. Не думал, что она вообще дает интервью». Леонид щелкнул мышкой, открывая поисковик. На экране появилось фото. Елена Павлинова в строгом черном платье на ступенях Театра Сатиры, где она служила последние 3 года после возвращения из-за границы. Афиша за ее спиной анонсировала премьеру «Вишневого сада». Ее Раневская собирала полные залы даже в эти непростые для театра времена. Леонид поспешно закрыл страницу, но образ уже отпечатался в памяти. Прямой взгляд, только теперь обрамленный тонкой сеткой морщин. «Она дает интервью только о новой постановке в Сатире», продолжил Саныч, постукивая пальцами по столу. «Говорят, для нее это возвращение к корням. Начинала-то она именно там, в 80-х». «Интересно», — процедил Леонид, чувствуя, как во рту пересыхает. «И о чем конкретно она согласна говорить?» «О роли, о театре, о режиссере». Саныч загибал пальцы. «Но никаких личных вопросов. Это главное условие. Ни слова о прошлом». Леонид кивнул, испытывая странное облегчение. «Значит, журналисту не придется спрашивать о том, что было 15 лет назад». «Я подготовлюсь», — сказал писатель с профессиональным спокойствием. «Когда и где?» «Завтра в 3 в ее гримерке пропуск закажу». Саныч ушел, оставив после себя запах дешевого одеколона. Леонид медленно откинулся на спинку стула. Внутри все дрожало. Не то от страха, не то от предвкушения. 15 лет Полетов старался забыть ту историю и почти преуспел. Почти. Писатель открыл глаза и посмотрел на экран компьютера, вновь открыв статью о Пелевине, которую писал. Слова расплывались перед глазами, теряли смысл. Вместо них перед внутренним взором вставали совсем другие картины. Промозглый осенний день, девушка в сером плаще, идущая по аллее чистых прудов, сломанный каблук, рассыпанные сушки и другие, более интимные воспоминания, которые Леонид загнал в самые дальние уголки памяти, но которые сейчас, 15 лет спустя, вернулись с неожиданной яркостью. Елена Павлинова, кумир его юности, первая женщина в его жизни, первое настоящее разочарование. А теперь просто объект для интервью. Профессиональное задание, не более того. Леонид глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться. В конце концов, писатель-журналист, профессионал. Полетов сможет провести это интервью, не позволяя личным чувствам вмешаться. Журналист задаст правильные вопросы, запишет ответы, напишет статью. И все. Никаких воспоминаний, никаких эмоций. Чистая работа. Но где-то глубоко внутри, под всеми слоями профессионализма и напускного спокойствия, билась тревожная мысль. А что, если она его узнает? Что, если посмотрит в глаза и вспомнит того мальчишку с чистых прудов, который был готов на все ради нее? Что, если улыбнется улыбкой, которая когда-то переворачивала его мир? Леонид тряхнул головой, отгоняя эти мысли. Глупости. Для нее писатель был лишь мимолетным эпизодом, одним из многих. Она, скорее всего, даже имени не запомнила, а если и запомнила, то уж точно не станет об этом упоминать. Не в ее стиле. Полетов повернулся к компьютеру и начал быстро набирать запрос в поисковике. Елена Павлинова, последние новости. Нужно было подготовиться к интервью, и времени оставалось немного. Экран заполонился ссылками на статьи, фотографиями, заголовками, и на каждой фотографии она, такая же красивая, как и прежде, хоть и заметно постаревшая. Теперь ее лицо было точеным, с четче обозначившимися скулами, едва заметными морщинками вокруг глаз. Но взгляд, который Леонид помнил все эти годы, прямой, пронзительный, немного насмешливый. Леонид сглотнул и погрузился в чтение. Писатель будет готов к завтрашнему дню, профессионально готов, а с остальным Полетов как-нибудь справится. «И вы пошли на это интервью?» — спросила Марина, когда Леонид замолчал, глядя куда-то поверх ее головы. Полетов рассеянно кивнул, затушил сигарету и потянулся за следующей. «Пошел», — подтвердил писатель. «Не то чтобы у меня был выбор. Отказаться значило бы признаться самому себе, что я все еще боюсь этой встречи, что она все еще имеет надо мной власть. А я», — Леонид усмехнулся, — «я был слишком горд для этого». Марина наклонила голову, изучая его с новым интересом. «И каким было это интервью?» Леонид задумался. «Странным», — ответил писатель наконец. «Очень странным. Но об этом, пожалуй, в следующий раз. Если вы не против, на сегодня достаточно». Полетов выглядел утомленным. Марина кивнула, понимая, что не стоит давить. Некоторые истории требуют времени, чтобы быть рассказанными. И, возможно, этот вечер был только началом. «Конечно», — сказала она мягко. «В другой раз». За окном балканские горы растворились во мраке ночи, а огонь в камине постепенно угасал, оставляя после себя лишь тлеющие угли и тихий шепот пепла. Театр сатиры возвышался перед Леонидом, массивный, с колоннами и широкими ступенями, ведущими к главному входу. Но журналисту нужен был не парадный вход с толпами зрителей и контролерами, а неприметная дверь сбоку здания, куда актеры и персонал проскальзывали незамеченными. Леонид на секунду замер перед ней, ощущая, как внутри нарастает глухая тревога. 15 лет Полетов избегал этой встречи. 15 лет жил, делая вид, что забыл Елену Павлинову, ее запах, ее голос, ее прикосновение. И вот теперь писателю предстояло войти в ее гримерку с блокнотом и диктофоном. Леонид глубоко вдохнул и потянул тяжелую металлическую дверь. Она поддалась с протяжным скрипом. За ней оказался тесный тамбур, где за столиком сидел охранник, пожилой мужчина с аккуратно подстриженными седыми усами и цепким взглядом из-под кустистых бровей. На темно-синей форме поблескивал значок «Театральная охрана». «Вы к кому?» — спросил охранник, оглядывая Леонида с профессиональным вниманием. «Леонтьев, газета «Новый взгляд». У меня интервью с Еленой Павлиновой». Леонид протянул удостоверение, на котором красовалась его фотография и имя Алексей Леонтьев, литературный псевдоним, которым он умышленно представлялся и под которым выходили все его статьи. Леонид вздрогнул от собственного голоса. Звучал удивительно ровно, почти безразлично. Интересно, когда писатель научился так хорошо притворяться? Наверное, примерно тогда же, когда перестал подписывать статьи своим настоящим именем. Слишком много Леньки Полетова осталось там, на Чистопрудном, рядом со скамейкой, где Елена сказала ему свое последнее «прощай». Охранник внимательно изучил удостоверение, сверился со списком на столе и кивнул. «Пропуск заказан. Распишитесь здесь». Охранник протянул потрёпанный журнал. Леонид поставил подпись, размашистую, с завитушкой на конце. Не свою настоящую, а ту, которую выработал для Леонтьева. Маленькая ложь, маленькая маска. Но за 15 лет таких масок накопилось столько, что иногда Полетов сам не помнил, какое лицо скрывается под ними. «Вас проводят!» Охранник нажал кнопку на старомодном переговорном устройстве. «Нина Петровна, тут к Павлиновой, журналист!» Через минуту появилась худощавая женщина средних лет в строгом сером костюме. Из тех невидимых, но незаметных людей, без которых не функционирует ни один театр. Помреж или администратор, или личный ассистент. Леонид не был уверен, но точно знал, что такие женщины обычно знают все обо всех и обладают властью больше, чем некоторые режиссеры. «Следуйте за мной», — коротко бросила она, разворачиваясь на каблуках и устремляясь в глубину коридора. Леонид пошел за ней, стараясь не отставать. Они миновали узкий коридор с обшарпанными стенами, где пахло пылью, краской и почему-то валерьянкой. Затем поднялись по лестнице, свернули еще раз и оказались в другом коридоре, более широком и светлом. Здесь жизнь кипела. Гримеры с подносами косметики сновали от двери к двери, костюмеры катили вешалки с пестрыми нарядами, откуда-то доносились звуки настраиваемого пианино и обрывки фраз на повышенных тонах. Кто-то явно репетировал эмоциональную сцену. «Вам повезло», — бросила через плечо провожатая. «Обычно Елена Сергеевна никого не принимает перед спектаклем, но для вашего издания сделала исключение». «Да», — коротко ответил Леонид. «Повезло». Женщина остановилась перед дверью с прикрепленной фотографией Елены Павлиновой и небольшой металлической табличкой с ее именем. Сопровождающая постучала в дверь три коротких четких удара. «Войдите». Голос из-за двери, знакомый до боли, на секунду парализовал Леонида. 15 лет прошло, а писатель все еще узнавал этот голос из тысяч. С хрипотцой, которую не могли передать ни телевизор, ни радио, ни кинотеатральные динамики. Живой голос женщины, которая когда-то шептала его имя в темноте. Провожатая открыла дверь и жестом пригласила войти. «Елена Сергеевна, к вам журналист из «Нового взгляда».» Леонид шагнул внутрь, и мир на секунду сузился до размеров этой комнаты, этого момента. Гримерка оказалась просторнее, чем Полетов ожидал. Светлые стены, большое зеркало в окружении лампочек, вешалки с костюмами, уютный диванчик в углу. И она в центре всего, как и положено звезде. Елена Павлинова сидела перед зеркалом в тяжелом средневековом платье с корсетом и широкими рукавами. Костюмер, склонившийся над ней, поправлял детали наряда, а гример колдовал над ее волосами, уложенными в сложную высокую прическу. Наряд делал ее фигуру величественной, почти царственной. Даже сидя, она выглядела так, будто восседает на троне. Увидев вошедшего Леонида, она подняла взгляд, встретившись с ним глазами в зеркале. На секунду журналисту показалось, что время замерло. Потом она улыбнулась, улыбкой с афиш и обложек, отработанной, отточенной до совершенства. «Здравствуйте», — произнесла она. «Присаживайтесь, я почти готова». Она сделала жест рукой, и костюмер с гримером мгновенно отступили, растворяясь за дверью гримерки. Дисциплина закулисья железная. Леонид прошел к небольшому креслу, на которое она указала, и сел, чувствуя странную легкость в ногах. 15 лет Полетов представлял эту встречу, и вот она наступила. Обыденная, профессиональная, без драм и надрывов. Просто интервью. «Алексей Леонтьев», — представился писатель своим литературным псевдонимом, под которым выходили все его статьи уже много лет, и достал диктофон с блокнотом. Настоящее имя Леонид Полетов осталось в прошлой жизни. «Спасибо, что согласились на разговор». «Пожалуйста». Она кивнула, продолжая изучать его лицо в зеркале. «Мне нравится ваше издание. Культурный отдел всегда выделялся глубиной и отсутствием дешевых сенсаций». Она повернулась к нему, и Леонид смог наконец увидеть ее лицо полностью, без отражения. Время не пощадило ее, но сделало это с уважением, почти с нежностью. Ее красота стала другой, менее яркой, но более значительной. Морщины вокруг глаз и уголков губ, более резкие скулы, тонкие руки с заметно проступающими венами. Все это только подчеркивало ее обаяние, которое с годами не исчезло, а просто изменилось. «Я подготовил несколько вопросов о вашей новой роли», — начал Леонид, включая диктофон и отчаянно стараясь сосредоточиться на работе, а не на воспоминаниях, которые накатывали. «Вы играете Раневского в «Вишневом саде». Это возвращение к классике для вас? Почему именно Чехов и именно сейчас?» Елена на секунду задумалась, склонив голову на бок. Этот жест, такой знакомый, такой ее, больно резанул Леонида. 98-й год странно перекликается с тем временем, когда Чехов писал свои пьесы», — сказала она наконец. «Россия снова на переломе. Старый мир разрушен, новый еще не построен. Раневская возвращается из-за границы и видит страну, которая изменилась до неузнаваемости, но при этом осталась прежней в главном. Я тоже вернулась после нескольких лет в Европе и узнаю, и не узнаю Россию». Леонид записывал, стараясь не смотреть на нее слишком долго. Но каждый раз, когда писатель поднимал глаза, то встречался с ее взглядом, внимательным, изучающим. «В спектакле вы обращаетесь к теме утраты и невозможности вернуть прошлое. Насколько эта тема близка вам лично?» Ее губы чуть дрогнули. Не улыбка, но что-то близкое к ней. «Мне уже за 40», — ответила она просто. «В этом возрасте уже достаточно опыта утрат, не находите? Развод, потери близких, расставание с иллюзиями. Кто из нас не проходил через это? Я просто использую свой опыт, чтобы сделать Раневскую живой». «Ваш развод был несколько лет назад», — спросил Леонид, стараясь, чтобы это прозвучало как обычный журналистский вопрос. 5 лет. Она кивнула. «Владимир остался в прошлой жизни, как и многое другое. Но у нас сохранились цивилизованные отношения. Мы оба взрослые люди». Упоминание о Владимире Родионове, директоре киностудии, с которым она когда-то выбрала уйти, заставило что-то сжаться внутри. Леонид, потупив взгляд, делая вид, что просматривает свои записи. «Вы вернулись в Россию 2 года назад», — продолжил писатель. «После почти 10 лет жизни в Европе. Что заставило вас принять это решение?» Она смотрела на него так пристально, что Полетов почувствовал себя неуютно. «Ностальгия», — сказала она наконец. «Я много работала во Франции, в Италии. Меня там ценят, там комфортно. Но я поняла, что тоскую по русской речи, по русской публике, по Москве. Иногда нужно вернуться домой, даже если знаешь, что это будет больно». Леонид кивнул, продолжая задавать вопросы о спектакле, о режиссере, о других ролях, которые она планирует сыграть. Интервью шло гладко, профессионально, но с каждой минутой журналист все сильнее ощущал напряжение между ними. Что-то невысказанное, невидимое, но почти осязаемое. В какой-то момент она прервалась на середине фразы и наклонилась вперед, сощурив глаза. «Простите, но мне кажется, что мы встречались раньше», — сказала она прямо. «Ваше лицо очень знакомо. Вы брали у меня интервью прежде?» Момент истины. Леонид почувствовал, как внутри все замерло. Сказать правду, солгать, признаться, что писатель — мальчишка с чистых прудов, которого она когда-то соблазнила и бросила, или продолжать прятаться за маской Алексея Леонтьева, успешного журналиста, который пишет глубокие статьи о культуре и, конечно же, никогда не был влюблен в Елену Павлинову до потери рассудка. «У вас хорошая память на лица», — ответил Леонид, вежливо улыбаясь. «Но мы не встречались лично. Возможно, вы видели мою фотографию в газете рядом с моими статьями». Она чуть наклонила голову, не отводя взгляда. Было в этом взгляде что-то такое, что заставляло сердце биться чаще. Не страсть, не нежность, а острое, пронзительное любопытство человека, который чувствует, что ему не договаривают. «Возможно», — согласилась она, но голос выдал отсутствие убежденности. «У меня обычно хорошая память на лица, особенно мужские». В этом «мужские» Леониду послышался какой-то особый подтекст, и на секунду журналисту показалось, что она все-таки узнала. Но следующая фраза развеяла это подозрение. «В любом случае, продолжим». Она улыбнулась своей профессиональной улыбкой. О чем вы еще хотели спросить? Они вернулись к интервью. Вопросы, ответы, вежливые шутки, профессиональные рассуждения о театре, об искусстве, о современной России. Все вроде бы искренне, но в то же время выверено, отрепетировано. Журналист и актриса. Не бывшие любовники, не люди с общим прошлым, а просто профессионалы, выполняющие свою работу. Когда официальная часть подошла к концу, Леонид выключил диктофон и закрыл блокнот. Но не поднялся, не попрощался, как должен был бы. Просто сидел, глядя на нее. Или боялся уйти, потому что уход означал бы окончательное прощание. Снова. Между ними повисла тишина. Тягучая, почти осязаемая. Елена смотрела на него с тем же сосредоточенным любопытством. В ее глазах читалась странная смесь эмоций. Наконец она нарушила молчание. «Знаете, господин Леонтьев», — произнесла она, выделив фамилию так, что Леонид почувствовал в этом какой-то намек. «Иногда мне кажется, что у каждого из нас есть двойники. Люди, так похожие на тех, кого мы когда-то знали, что кружится голова. Но это всегда обман зрения. Всегда». Леонид сложил блокнот и ручку в сумку. Руки двигались медленно. Полетов понимал, что интервью окончено, что пора уходить, но что-то удерживало его на месте. Последние невысказанные слова, жажда признания или просто человеческая слабость, желание продлить момент близости, пусть даже иллюзорный, с женщиной, которая когда-то была центром его вселенной. Леонид замер, ощущая, как время замедляется. Где-то за стенами гримерки продолжалась обычная театральная жизнь. Шаги, голоса, шуршание костюмов. Но здесь, в этом крошечном пространстве, наполненном запахом пудры и духов, существовали только они двое и 15 лет недосказанного между ними. Писатель смотрел на свои руки, медленно складывающие блокнот, и понимал, что уйти сейчас, не сказав правды, значит провести еще 15 лет, задыхаясь от тяжести невысказанного. Пальцы скользнули по краю столика с косметикой, баночки, флаконы, кисточки, все, что превращало женщину в актрису, актрису в персонаж. Сколько масок она сменила за эти годы, сколько лиц прожила, оставаясь собой лишь наедине с зеркалом. Леонид поднял глаза и встретился с ее взглядом, внимательным, изучающим. «Мы действительно встречались». Слова вырвались сами без его воли. 15 лет назад, на чистых прудах. Я был мальчишкой, который рассыпал сушки во время съемок. Вы провели 2 дня в моей квартире». Ее лицо застыло. Ни в испуге, ни в отвращении, в странном оцепенении. Пальцы, только что поправлявшие складку платья, замерли в воздухе. Секунда, 2, 5. «Леонид», — произнесла она, наконец, не вопрос, утверждение. «Леонид Полетов». Полетов кивнул, не в силах произнести ни слова. Она помнила его имя. Все эти годы, через все эти роли, спектакли, фильмы, браки и разводы, она сохранила его имя. «И я должен был сказать сразу». Леонид говорил тихо, почти шепотом. «Но не хотел смущать вас. Не хотел, чтобы вы думали, что я напрашиваюсь на что-то. Это просто работа, интервью». Елена поднялась со своего места. В тяжелом платье Раневская она двигалась с удивительной грацией. Годы на сцене научили носить любые костюмы, как вторую кожу. Она сделала шаг к нему, потом еще один. Ее глаза не отрывались от его лица. «Я узнала тебя сразу», — сказала она, переходя на «ты» так естественно. «Как только ты вошел, но не была уверена. 15 лет — это много. Люди меняются». «Не все», — ответил Леонид, и в этих словах было больше, чем просто замечание. Она стояла теперь так близко, что писатель мог различить тонкие морщинки в уголках ее глаз, которые не скрывал даже самый искусный макияж. Запах — не духи, а что-то более глубокое, личное, присущее только ей. Наклон головы, когда она слушала. Пальцы более тонкие теперь, с более заметными венами, но руки, которые когда-то учили любви. «Я часто думала о тебе», — призналась она, и в голосе не было ни кокетства, ни снисходительности, только усталая честность женщины, которой уже нечего скрывать. Особенно, когда вернулась в Россию. Я даже проходила мимо твоего дома несколько раз, но не решалась зайти. Леонид сглотнул, в горле пересохло. «Я никогда не был женат», — сказал Полетов, сам не зная, зачем вдруг солгал. «Все как-то не складывалось, работа, переезды». Зачем он говорил ей это? Какое значение имели эти выдуманные оправдания сейчас в этой гримерке, где воздух сгустился до такой степени, что трудно было дышать? Но она кивала. Елена внезапно отступила. Ее лицо приобрело выражение решимости, которое Леонид помнил. Она быстро подошла к двери, повернула ключ в замке и вернулась к нему. Теперь они были отрезаны от мира за дверью, только вдвоем, в этом крошечном пространстве, пропитанном прошлым и настоящим. «У меня 40 минут до начала спектакля», — сказала она с прямотой, с какой говорила всегда, «и 15 лет сожаления о том, как я поступила с тобой». Она стояла перед ним такая близкая и такая недосягаемая в своем средневековом наряде, что у журналиста закружилась голова. Одной рукой она коснулась корсета, стягивавшего ее талию. Пальцы ловко пробежались по крючкам, ослабляя шнуровку. Дышать стало легче. Она сделала еще один шаг и оказалась между его коленей, глядя на него сверху вниз, с полуулыбкой, которая когда-то сводила с ума. «Ты можешь уйти прямо сейчас», — сказала она, не делая попытки прикоснуться. «Или можешь остаться. И тогда нам придется ждать еще 15 лет, чтобы снова встретиться». Вместо ответа Леонид протянул руку и коснулся ее талии там, где корсет уже не стягивал так сильно. Она вдруг отстранилась, быстро подошла к двери и повернула ключ в замке. Металлический щелчок прозвучал в тишине гримерки с неожиданной отчетливостью. Вернувшись, она накрыла его руку своей, прижимая его пальцы к своему телу. «Я никогда не переставал думать о тебе», — признался Полетов, поднимая глаза к ее лицу. «Даже когда ненавидел, не переставал». Елена наклонилась и коснулась его губ своими, легко, почти невесомо. В этом прикосновении не было ни обещания, ни требования, только вопрос. И писатель ответил, обнимая ее за талию, притягивая ближе, углубляя поцелуй. Ее губы раскрылись навстречу, и Леонид почувствовал вкус, который помнил все эти годы. Смесь кофе, помады и чего-то невыразимо ее. Поцелуй становился все более жадным. Руки Елены скользнули в его волосы, слегка потянули, заставляя откинуть голову назад. Ее губы переместились на его шею, оставляя влажный след поцелуев, и Полетов застонал, не в силах сдержаться. Она выпрямилась, глядя на него потемневшими от желания глазами, и начала расстегивать оставшиеся крючки на корсете. Ее движения были уверенными, без тени стеснения. Корсет ослаб, и она с облегчением вздохнула. Леонид потянулся к ней, помогая освободиться от жесткой конструкции, удерживающей ее тело в рамках роли. Руки Леонида скользнули под тяжелую парчу платья, нащупывая края белья. Ее трусики, тонкие, шелковые, поддались легко. Елена приподняла подол платья, позволяя полностью обнажить ее бедра. Она стояла перед ним в роскошном театральном платье сверху и полностью обнаженная снизу. Этот контраст, величественная Раневская и желающая женщина, кружил голову сильнее любого вина. Леонид притянул ее ближе, уткнувшись лицом в ее живот. Ее кожа пахла пудрой, чем-то сладким, едва уловимым. Руки писателя скользили по ее бедрам, поднимаясь выше, ощущая каждый изгиб, каждую впадинку ее тела. Оно изменилось за эти годы, стало более зрелым, но не менее желанным. Может быть, даже более желанным, потому что теперь каждая линия, каждая ямочка рассказывала историю прожитых лет. Елена слегка отстранилась и потянулась к его брюкам. Ее пальцы ловко справились с ремнем и молнией, высвобождая возбуждение Полетова. Она улыбнулась не насмешливо, а с нежным узнаванием. «Я скучала», — прошептала она, обхватывая рукой. Они больше не говорили. Слова были не нужны, их заменили вздохи, тихие стоны и шорох ткани. Елена оперлась на гримерный столик, баночки с косметикой разъехались в стороны. Леонид поднялся, обнимая ее за талию, и она обвела его ногами, притягивая ближе. Их тела соединились с той же естественностью. Тяжелое платье шуршало при каждом движении, полурастегнутый корсет создавал причудливые тени на ее груди. Теперь каждая секунда тянулась, и в этой замедленности Леонид ощущал себя не только участником, но и зрителем, наблюдающим за собственным перерождением. Писатель двигался осторожно, но за каждым прикосновением стояла жажда наверстать утраченное. Все непрожитые годы, все утраченные возможности и несказанные слова. Ее глаза не отпускали ни на миг. Они не просто искали подтверждения, не просто узнавали в нем мальчика с чистых прудов, но и ловили в нем отблески себя самой, отраженной, возвращенной, наконец, к жизни. Писатель наклонился, целуя ее в шею и плечи, чувствуя, как кожа под губами откликается легкой дрожью. Ее руки одновременно сильно и осторожно скользили по его спине, запоминая каждый изгиб. Корсет и платье, эти атрибуты сцены теперь выглядели нелепым и трогательным реквизитом в их частной пьесе, где сценарий писался заново в каждом их движении. Леонид видел, как по ее лицу пробегают едва заметные тени воспоминаний, то гримаса боли, то смешок узнавания, то выражение растерянности, свойственное только тем, кто вдруг обнаружил себя в новой, непривычной роли. И Полетов понимал, они оба сейчас играют, но впервые за много лет не для публики, не для критиков, не для случайной аудитории, а только друг для друга в крошечном мире за запертой дверью. Писатель вжался в нее, обнимая крепче, и почувствовал, как Елена на мгновение напряглась, а затем обняла в ответ силой, напоминающей отчаяние. Их ритмы совпали, дыхание слилось, время перестало существовать, остались только движения, только тепло, только память о том, как когда-то все это было и как теперь стало другим. Ее голос оказался тише, чем шепот, но Леонид уловил суть. «Я боялась, что ты меня забудешь». Полетов хотел ответить, что это невозможно, что пробовал, но не сумел, но слова застряли в горле, и вместо этого писатель только крепче прижал ее к себе. Они двигались вместе так, будто в этой близости была не только страсть, но и обоюдное прощение за все, что было сказано и не сказано, за все годы, прожитые в одиночку. Леонид знал, что это их единственный шанс сказать друг другу правду не словами, а телом, дыханием, кожей. В этой сцене не было лишнего реквизита, не было режиссера и суфлера. Все было по-настоящему, несовершенно, но честно. Писатель смотрел в ее глаза и не мог насмотреться, и поэтому тянул момент до предела, впитывал в себя, в память, в кровь. Они слились в едином порыве, и в этой кульминации было нечто большее, чем просто физическая разрядка. Они вздрогнули одновременно, и на какое-то мгновение оба потеряли ощущение реальности, растворившись в вихре чувств, к которым не были готовы, но которые на самом деле ждали всю жизнь. Когда все закончилось, они долго оставались, не двигаясь. Ее лицо было мокрым, то ли от пота, то ли от слез. Полетов не решился спросить. Вместо этого Леонид провел рукой по ее щеке, убирая прядь волос, и увидел в ее глазах нежность, которую искал, но не находил в других. Они оба улыбались уставшими, искренними улыбками людей, которые, наконец, перестали убегать от своего прошлого. Леонид знал, что время их встречи ограничено. За стеной уже начиналась другая пьеса, другие голоса, другой мир. Но сейчас, в эти минуты им принадлежало все, и прошлое, и настоящее, и даже немного будущего, в котором оба они будут помнить этот день как нечто невозможное, но все же случившееся. Они воссоединялись в страсти, ярко ощущая контраст между театральной роскошью и интимной искренностью момента. Их тела содрогались в унисон на пике наслаждения, срываясь в беззвучный крик. Реальность медленно возвращалась к ним. Леонид все еще держал Елену в объятиях, чувствуя, как постепенно выравнивается ее дыхание. Пряди волос, выбившиеся из тщательно уложенной прически, прилипли к влажному лбу, а помада размазалась по щеке тонкой алой полосой. В приглушенном свете гримерки ее лицо казалось удивительно беззащитным. Маска звезды соскользнула, обнажив живую женщину, которая когда-то спала на его плече в квартире на Чистых прудах. «Нам надо привести себя в порядок», — тихо произнесла она, не делая, впрочем, попытки отстраниться. Ее пальцы легко касались его шеи. Леонид кивнул, но тоже не спешил разрывать объятия. Писатель впитывал ее запах, который помнил 15 лет, смешанный теперь с ароматом пота и театрального грима. Что-то пронзительно нежное разливалось в груди, сменяя недавнюю страсть. «Нам есть о чем поговорить», — сказал Полетов, наконец отстраняясь и помогая ей восстановить равновесие. Елена улыбнулась, особенной улыбкой, которую Леонид запомнил еще с первой встречи. Не актерской, не отрепетированной, а настоящей, с маленькой ямочкой на левой щеке, которую не показывали крупные планы в фильмах. 15 лет — это много для разговора», — заметила она, поправляя сбившийся корсет. «Может быть, нам стоит просто встретиться, когда у меня не будет спектакля?» Леонид почувствовал, как что-то сжимается в груди. Отчасти надежда, отчасти страх. Писатель помнил, чем заканчивались их просто встречи раньше. Помнил прощание на скамейке, когда она сказала, что выходит замуж за директора киностудии. Помнил, как ее имя на афишах годами причиняло боль. Полетов медленно поправил галстук, расправил измятый пиджак, все еще не зная, что ответить. В зеркале отражалось лицо, слегка растерянное, с блестящими глазами и следами ее помады на щеке. Леонид достал платок и тщательно вытер эти следы. Приглушенный свет ламп вокруг зеркал смягчал черты, делая моложе, уязвимее. Елена тем временем подошла к зеркалу и занялась своим макияжем, быстро и профессионально убирая следы их недавней близости. В каждом ее движении сквозила привычка актрисы, которая за минуту должна была перевоплотиться из одного образа в другой. Ее руки двигались быстро и уверенно. Припудрить лицо, подвести глаза, подкрасить губы. Восстановить прическу оказалось сложнее, но и с этим она справилась умело, заколов выбившиеся пряди невидимками. С каждой секундой на глазах Полетова происходило чудо перевоплощения, и с женщиной, дрожавшей в его объятиях, она вновь превращалась в Елену Павлинову, звезду советского кино, недосягаемую и величественную. «Ты никогда не думал о том, что могло бы быть?» — спросила она вдруг, не оборачиваясь, глядя на него через отражение в зеркале. — Если бы я тогда не ушла. Вопрос застал Леонида врасплох. Конечно, писатель думал об этом. Бесконечное количество раз представлял альтернативный сценарий их жизни. Иногда в пьяном отчаянии, иногда в трезвой меланхолии, порой даже в моменты профессионального триумфа, когда, казалось бы, прошлое должно было отступить. — Думал, — признался Полетов. «Но ты сделала выбор, который считала правильным». «А ты?» Она повернулась к нему, застывшая между двумя образами, еще не совсем Раневская из спектакля, но уже и не Елена, которая только что отдавалась с такой страстью. «Ты сделал правильный выбор? Твоя жизнь сложилась так, как ты хотел?» Леонид не успел ответить. Тишину гримерки разорвал громкий настойчивый стук в дверь. Три уверенных удара, за которыми последовал энергичный мужской голос. «Елена Сергеевна, 15 минут до начала. Режиссер просил напомнить». Актриса вздрогнула, и в ее глазах мелькнуло что-то похожее на досаду. Но голос прозвучал совершенно спокойно, даже чуть надменно, когда она ответила. «Спасибо, Виктор. Я помню. Буду готова вовремя». «Костюмера позвать?» Не унимался голос за дверью. «Нет, я справлюсь сама. Уже почти готова». Шаги за дверью удалились, Елена повернулась к Леониду, и писатель увидел, как за долю секунды меняется ее лицо. Мягкость уходит, уступая место собранности. Она снова становилась актрисой перед выходом на сцену, сосредоточенной, погруженной в роль, отбросившей все личное. «Мне нужно заканчивать», — сказала она деловым тоном. «Спасибо за интервью, Алексей. Или все же Леонид?» Эта внезапная смена тона, переход на официальность застали Полетова врасплох. Только что она спрашивала об их возможном совместном прошлом, а теперь говорила, будто журналист и правда был случайным журналистом, зашедшим на интервью. Неужели ей так легко давались эти переходы? Или, может быть, и близость их была просто еще одной ролью? «Леонид», — ответил писатель, чувствуя, как внутри снова нарастает стена отчуждения. «Для тебя всегда, Леонид». Она кивнула, вновь поворачиваясь к зеркалу. Ее руки продолжали привычное дело — утончить контур губ, поправить складки платья, проверить, не выбивается ли из прически непослушные пряди. «Мне понравилось твое интервью», — сказала она, не глядя. «Ты хороший журналист. Спросил именно о том, что важно». Полетов почувствовал, как горечь поднимается к горлу. Неужели для нее все, что только что произошло между ними, уже стало прошлым? Неужели она вот так запросто может переключиться, забыть, продолжить? «Елена», — начал Леонид, не зная, впрочем, что именно хочет сказать. Спросить, было ли все это игрой, попросить о новой встрече, высказать, наконец, все слова, которые годами копились внутри. Но она опередила, резко повернувшись и глядя прямо в глаза. «Не сейчас, Леня». В голосе внезапно прорезались нотки женщины, которую Полетов знал много лет назад. «Я не могу сейчас. Мне нужно играть. Сцена не прощает личного. Ты же понимаешь». Писатель понимал. В конце концов, сам выбрал профессию, в которой личное тоже нужно было оставлять за скобками. Сколько раз Леонид брал интервью у людей, которых презирал или боготворил, но должен был оставаться объективным, не показывая чувств. «Понимаю». Кивнул Полетов, начиная собирать вещи. Диктофон, блокнот, ручка. Все это теперь казалось незначительным. «Когда мы сможем поговорить?» Елена взглянула на часы, маленькие, изящные, на тонком кожаном ремешке. «У меня спектакли каждый день до конца недели», — сказала она делово. «Потом съемки в Киеве, благотворительный вечер. Может быть, через 2 недели ты оставишь свой телефон?» Леонид почувствовал, как внутри что-то обрывается. 2 недели, целая вечность. А если это просто способ вежливо отказать? Не сказать прямо «нет», а отложить на потом, зная, что это потом никогда не наступит. «Конечно». Писатель достал визитную карточку и протянул ей. На белом прямоугольнике значилось «Алексей Леонтьев, обозреватель, газета «Новый взгляд». И номер телефона, рабочий, не домашний. Еще одна маленькая стена между ними. Елена взяла карточку кончиками пальцев и положила на туалетный столик, где она сразу затерялась среди баночек с кремом, пудрениц и театральных программок. «Я позвоню», — пообещала она, и в глазах мелькнуло что-то искренне, почти умоляюще. «Правда, позвоню». Леонид кивнул, не находя больше слов. Пора было уходить, интервью закончено, их внезапная близость тоже. А времени до спектакля оставалось все меньше. Полетов сделал шаг к двери, но остановился, обернувшись в последний раз. Елена уже сидела перед зеркалом, сосредоточенно глядя в собственное отражение. Ее губы беззвучно шевелились. Похоже, она повторяла текст роли, погружаясь в образ Раневской. Руки машинально поправляли несуществующие складки на платье. В глазах появилось особое выражение, которое бывает у актеров перед выходом на сцену. И глядя на это стремительное преображение, Леонид вдруг понял, что для нее нет разницы между сценой и жизнью. Все роль. То, что произошло между ними несколько минут назад, и то, что произойдет через 15 минут на сцене, все части одного спектакля. Она сама уже не знает, где заканчивается игра и начинается реальность. Леонид тихо открыл дверь и вышел, не прощаясь. В коридоре уже царила предспектакльная суета. Актеры в гриме и костюмах спешили в разных направлениях, рабочие сцены катили декорации, режиссер громко объяснял что-то осветителям. Никто не обращал внимания на журналиста, выходящего из гримерки звезды. Писатель шел по коридору, чувствуя странную пустоту внутри. 15 лет, прожитых с образом Елены где-то в глубине сознания, с мечтой о новой встрече, с фантазиями о том, что Полетов скажет ей, если они когда-нибудь увидятся. И вот встреча состоялась, но оставила после себя больше вопросов, чем ответов. Позвонит ли она? Леонид не знал. Может быть, сразу после спектакля она забудет, увлеченная новыми ролями, новыми поклонниками, новыми горизонтами. а может, сохранит визитку, будет смотреть на нее долгими ночами и в конце концов решится набрать номер. Выйдя из театра на вечернюю улицу, писатель глубоко вдохнул. Воздух был свежим, чуть влажным от недавнего дождя. Где-то вдалеке сигналили автомобили, из открытых дверей кафе напротив доносилась музыка, прохожие спешили по своим делам, не обращая внимания на человека, стоящего у служебного входа театра. Леонид достал сигареты, закурил и медленно пошел в сторону метро. Полетов не знал, увидит ли Елену снова, но почему-то чувствовал странное облегчение. Что-то закончилось сегодня в этой гримерке, и что-то, возможно, началось.